Глава 33. Видимо, все силы ушли на этот вопрос. Князь, пошатнувшись, оперся на дверной косяк и начал сползать по нему. Не растерялись только двое из присутствующих — Док и Колобок. К царственному телу они кинулись одновременно, но доктор успел чуть быстрее, успев мимоходом коварно воткнуть локоть Виктору Романовичу в солнечное сплетение. Колобок хрюкнул от боли и замешкался, потеряв темп. «Товарищ князь, вот, садитесь в кресло!» Приобняв и поддерживая за локоток, док подвел местного властителя к пустому креслу, прошипев на конкурента-неудачника, путавшегося под ногами. Колобок суетился, не понимая, почему доселе послушный князь совершенно не реагирует на своего советника. А князь, откинувшись осторожно на спинку, почтительно придерживаемый доктором, обвел всех присутствующих грозным взором. Он открыл рот, потом закрыл. Пауза затягивалась. Уже начались тихие перешептывания в стиле «Князь не настоящий, царя немцы подменили». Пришлось доктору спасать положение. «Какая падла сломала двери в княжеское помещение? Разве их для того тут ставили?» Абсурдность вопроса сбила волну подозрения, заставив каждого задуматься, так, на всякий случай, не он ли это таинственная падла. А док, пригнувшись, зашептал в ухо князю, наверняка доносы, как решили многие, примчавшиеся на выручку. Само собой, случилось так, что подданные князя разделились на две неравные части. Первая во главе с князем, доком и вставшим рядом с ним Сансанычем и его бойцами. А вторая – все остальные, сейчас ничего не понимающие и переминающиеся с ноги на ногу. Ах да, Колобок тоже оказался на стороне доктора. Момент для перебегания он упустил, а теперь трусил, боясь сидящей подле него Фроси. Да и по последующим размышлениям переход в противоположный лагерь был политически незрелым и бессмысленным. А князь тем временем, выслушав дока, собрался с силами и что-то прошептал. Едва заметный тычок доктора добавил правителю энергии, вскочив неожиданно для всех на ноги, князь рявкнул. «Все вон! Вон отсюда!» Это подействовало на толпу не хуже скипидара. Убоясь начальственного гнева, народ поторопился на выход. Однако многие, уходя, радовались. Напоминающий амебу много месяцев уже безвольный князь вновь как прежде проявил свой характер. Среди разгрома остались только заговорщики и князь с Колобком. «Сансаныч, отправь своих, пусть посмотрят. Караулы расставят, оцепление. Не мне тебя учить. Надеюсь, полномочий им хватит?» Док, скомандовав, с любопытством уставился на скребущуюся бледными пальцами руку. «Ишь ты, живучие! Прям косиножки! Так вас и назову, пожалуй!» На склизком затоптанном полу дергались, шевелились конечности, дрожали вроде бы мертвые тела. Доктор разрезал у одного одежду, вытряхнув содержимое на пол. «Ну и пакость!» — Выжлеева передернула. «Мутант? Или это одни из тех... существ инопланетных?» У навострившего уши Колобка при этих словах округлились от удивления глаза. «Они самые, первые поделки младенца, бездумно пачкающего бумагу. В его глазах это вполне понятный рисунок, а окружающие видят мешанину штрихов и линий. Потом дитя вырастет, научится и будет делать все как надо. А эти шедевры ждет заслуженное забвение». Тело напоминало человеческое, но только отчасти. Худой скелет, обтянутый веревками, даже не мышц, а каких-то тяг. Серая, усыпанная чешуйками кожа, растущие хаотично из нее пучки гладких, напоминающих крысиные хвосты щупалец. Короткие, сантиметров до 15, они торчали из груди, подмышек, виднелись на спине, плечах. Даже сейчас, после таких повреждений организма, эти отростки бессистемно сжимались, ощупывали, поднимаясь в воздух, жили своей жизнью. А вот лицо было обычным, почти человеческим, хотя некоторые черты были искажены, выдавая чужеродное происхождение существа. Осмотр тел прервал вопль Колобка, воспользовавшегося тем, что на него перестали обращать внимание. Это позволило подобраться к князю вплотную. «Ай-я! Что это за гадость?» Советник вопил, указывая пальцем куда-то за спину своему повелителю. Он, набравшись смелости, попытался схватить это, но подскочивший доктор пинком сбил его с ног. А вот Сан Саныч, утоляя любопытство, спокойно подошел к князю. Возбуждение Колобка было понятно. Едва прикрытое халатом, на шее князя устроилось непонятное существо. Его длинные суставчатые передние лапы вонзились за уши, три пары конечностей, более коротких, крепко удерживали тело твари, заметно уже погрузившись в плоть носителя. Был еще членистый хвост, его кончик, снабженный тонким шипом, пронзил меж лопаток позвоночник, попав прямиком в спинной мозг. «Кто это?» Только дрожь, по правде едва заметная, выдала волнение Выжлеева. «Это опасно для нашего дела». «Это пусть будет Кеша. Несимпатичный, опасный, но полезный инструмент. Сейчас он перехватывает управление и позволяет командовать князем, невзирая на все потуги соперников. Правда, жить ему недели две-три». Но за это время мы с вами применим новый способ нейтрализации, более продвинутый. Так что, Сан Саныч, беспокоиться не о чем. Лучше подберите князю одежду, чтоб скрыть наш мелкий апгрейд». «Почему Кеша?» — осмелился на реплику Колобок. «Потому что Кеша хороший», — снизошел для объяснения доктор. «Это технологии тех, про кого вы мне рассказывали?» Выжлеев нагнулся, с любопытством разглядывая удивительную зверушку. «Технологии. Скорее костыли из палок и гнилых досок. Примитив. Но в нашем случае этого достаточно». Док зарисовывал на листе пополнение своей коллекции. «Что будет со мной?» — в разговор вклинился Колобок. «Ничего. Естественно, отставка. Ну и валите на все четыре стороны. Вы, Виктор Романович, извините, сошка мелкая, так, прокладка. Какие к вам претензии? Вы же этот, инструмент, типа молотка или собака. Разбираться будем с вашими хозяевами». «А вы ноль, нам не интересны», — доктор зевнул. «Пару вопросов и уточнений, а там можете идти досыпать. А утром, чтоб духу вашего не было во дворце». «Хорошо, я понял». Бледный от ярости Колобок все же сдерживал себя, боясь последствий. «Вот и ладно. Как нам известно, связной ваш из купцов, торгующих с так называемой Ордой, а кто тогда пометил Дубровских?» «Откуда? Откуда вам? Кто рассказал?» «Коллега», — доктор укоризненно покачал головой. «Кто ж такое расскажет? У нас свои источники». «Этого вам достаточно. Давайте колитесь или...» «Что или?» «Или валите, нечего время отнимать». «С вашего позволения я, пожалуй, удалюсь». Колобок ядовито улыбнулся. «Не смею задерживать», — рассеянно ответил док и отвернулся. Сан Саныч, тем временем, отойдя в сторонку, выслушивал доклад. Один из его клевретов, тот, что напоминал отставного солдата-наемника, что-то вполголоса рассказывал своему шефу. Стоило Виктору Романовичу, радующемуся, что все закончилось, пройти мимо своего врага, показав спину, как по кивку Выжлеева боец, чуть повернувшись, накинул на шею Колобка удавку. Тот захрипел, зацарапал горло скрюченными пальцами, тщетно пытаясь ослабить петлю. Но струна глубоко врезалась в кожу, переняв дыхание и кровоток. Умирал Виктор Романович долго. Немало силы оказалось в его маленьком теле. Он таскал на себе крепкого мужика, пытался ударить им о стену, упасть на пол, придавив его. Однако все было зря. Вывалив язык, выпучив глаза, Колобок упал на подогнувшиеся колени и испустил дух. «Закончили!» Сунув руки в карманы, доктор вальяжно подошел к трупу. «Да, сдох, собака!» Сансаныч брезгливо носком ботинка перевернул Колобка на спину. «А вот тут вы не правы!» Док пнул Виктора Романовича в бок. «Вставай, придурок! Я не эти, меня не обманешь!» Тело покойника дернулось. Колобок, отдуваясь, сел, вытерев грязной ладонью сопли и слюни. Взгляд его, мутный, недобрый, разгорелся новой злобой. «Типичная ошибка дилетанта. Голову надо рубить всегда. Вот помню, меня одни нехорошие люди на кол посадили. Знаете, как больно было?» Доктор мимикой изобразил страдания. «И что?» С профессиональным интересом спросил ликвидатор-неудачник. «Утомились, спать легли, а утром проснулись, головы рядом лежат. Так что кончай болтать, дело закончить нужно». «У князя в кабинете холодняк на стенах, думаю, сойдет». Боец метнулся к дверям в покое. Виктор Романович некрасиво открыл пасть и тоскливо завыл. Пока рубили головы, пока таскали тела на улицу, пока мыли полы, доктор с Выжлеевым шушукались в уголке, прикрытые сидевшей Фросей, недовольной тем, что осталась голодной. Правда, если бы доверенные агенты главы СБК знали, что происходит там, от их благодушия не осталось бы и следа. Заманив приватным разговором Сан Саныча в уголок и заметив, что, выполнив приказ, Фрося заняла позицию, док незамедлительно воткнул недавнему союзнику инъектор прямо в бедро. Выжлеев дернулся, открыл рот, но больше ничего не успел. Доктор осторожно прижал его к стене, не давая упасть, и стал коротать время, дожидаясь отката. «Повезло тебе, что ты первый укол сделал». Доктор, достав из кармана Сан Саныча платок, заботливо вытер тонкую струйку слюны, потянувшуюся из уголка рта пациента. «Вторая часть без первой бьет по мозгам не хуже кувалды. На раз дураками становятся. Тем более такие, как вы. Тупиковая ветвь ни иммунитета, ни регенерации. А такие в нашем мире не выживают». Без нашей помощи. Но конкретно тебе, дружок, это не грозит. Наоборот, пару месяцев отличного здоровья, хорошего настроения, ну и сил душевных и физических заметно прибавится. Увы, за все надо платить. Потом мозг превратится в тыкву. Но ты не переживай, Сан Саныч, мы ж теперь друзья, мы же теперь партнеры. Не дадим сгинуть хорошему человеку. Ты ведь наш... «Ведь верно? Ведь правильно?» Выжлеев радостно угукал, полностью совсем соглашаясь. Не было теперь более преданного слуги у дока, готового на все, лишь бы угодить хозяину. Дьявольская сыворотка, синтезированная Кузьмой, подействовала так, как нужно. Вкатив безвольной жертве третий по счету укол, прочистивший Сан Санычу мозги, убрав остатки эйфории, доктор радостно похлопал его по щекам, приводя в чувство. Выжлеев стал прежним, практически как раньше, если не считать засевший глубоко в мозгах императив, слово или приказ дока, закон. «Простите, я немножко отвлекся», — Сан Саныч потряс головой, прогоняя остатки морока. «Сам лели, это от переутомления. Ну и возраст, стресс». Доктор, понимающе и ободряюще, улыбнулся. «Надо закончить дела. Через пару-тройку недель князь выйдет из-под контроля. Нужно тихое укромное место в саду, куда никто не ходит». «Найдем». Остатки слабости совершенно прошли. Выжлеев теперь ощущал себя... Он даже не находил слов. Как будто ему снова 16. Ничего не болит, ничего не колет. Как заново родился. Доверенные миньоны, увидев хорошее настроение шефа, тихонько радовались. Теперь на всех причастных наверняка прольется дождь наград. А вот док на их месте особо бы не радовался. Как пела популярная в конце прошлого века ныне прочно забытая певица, для многих участников переворотов, даже удачных, есть одна награда – смерть. Ну и идиотский смех после над дураками, ставшими удобрением для кустов истории. Весь биоматериал зарыли в саду. Доктор опять провел над братской могилой какой-то ритуал и, закончив, велел закрывать, посетовав под конец об отсутствии какого-то полковника, любящего делать массовые захоронения. Оставленную без ужина Фросю накормили на княжей кухне, подняв персонал. А вот утро стало звездным часом Выжлеева. Пусть слухи о некой замятне в покоях князя просочились наружу, но все в них было так зыбко, обтекаемо, а главное с такими фантастическими подробностями и различиями в версиях, что любому умному, осторожному человеку было понятно – брехня. Тронный зал забился целиком. Пускали всех гуртом, несмотря на чины, регалии и морды. О том, что ветры перемен задули с новыми силами, стало понятно даже самому глупому дураку. Пред княжьим троном стоял столик, а на нем, на подносе, выкатив мертвые буркалы, глядела на набившихся в зал вельмож голова Колобка. Вчера еще полновластный советник теперь превратился в трофей Сан Саныча, гордо стоящего рядом с троном, чего раньше он себе не позволял. Тут любой сообразит, произошел резкий скачок в уровнях, меняющий все расклады, разбивающий едва сложившиеся союзы и договора. А князь сам строгим властным тоном вещал о заговоре, пропущенном верными слугами и чудом предотвращенным последними оставшимися верными людьми. О том, что коварный советник опаивал князя, пытаясь постепенно отравить и занять его место. Однако отважный глава СБ, нарушив грязные козни, подтолкнул негодяя к открытому бунту. Вор и разбойник решил убить господина ночью, подло, во сне. Погибли верные воины, защищавшие князя, но и все нападавшие были убиты, а сам проклятый изменник после короткого допроса был казнен. Тут многие, потеряв маску фальшивой радости от чудесного спасения князя, погрустнели. Что мог наболтать пытаемый, одним богам известно. Но недаром у Выжлеева такая хитрая морда, значит, найдется крючок для каждого. И ладно, если на этом крючке висеть придется так, оказывая услуги. А если физически, подвешенным за ребро? Озадачив двор этакими кульбитами, всех погнали прочь, дав время покумекать и поразмышлять. Уже к вечеру у Сан Саныча лежала стопа доносов, в которых верные сыны Отечества указывали на врагов и предателей. Выжлеев только потирал руки, возможностей для различных комбинаций было море. Жаль, доктор запретил разработку связей Колобка и его таинственных хозяев. Оставленные письменные инструкции это четко регламентировали. Также было подробно расписано, что делать, когда в неком укромном уголке кое-что появится. Впрочем, Сан Саныч, заботясь о своем лучшем друге, немного подстраховался, не предупреждая последнего, естественно, действуя из лучших побуждений. Слишком сырые были технологии. Слишком много свободы действий они еще оставляли. Док, правда, еще этого не знал. Сунув руки в карманы, посвистывая, он шел по рассветным улицам, не подозревая о будущих сюрпризах, преподнесенных ретивым и рьяным Выжлеевым. И пусть тот сделал все из лучших побуждений, здоровье доктору это в дальнейшем не прибавило. Копыта верного скакуна взметали пыль с древней мостовой. Славный воин горячил коня, мчась по улице. Красные девицы махали ему платочками, бабы и мужики кричали приветствия. Но он не видел ничего этого. Холодом стали, льдом застыли его глаза, скрытые забралом шлема. Что ему досужие обыватели, слава и почести, Вперед, на подвиги, на тяжелый ратный труд. Очищать мир от зла, от темных ужасных тварей. Не раз воин сходился с ними в схватках, рубя порождение бездны своим волшебным мечом. Вот и сейчас у самого города у ворот стоит беспечная стража. Увольни, вчерашние крестьяне. Болтают, вдыхают дым дурман травы. Не видят дурни многоглавое чудище, тянущее к ним свои кожистые лапы, клыкастые пасти. Взлетел клинок вверх. Старый меч древней работы. Отсек лапу, отсек голову. Зашипел змей, запыхал огнем. Да все зря. Конь богатырский, не крестьянская лошадка. Где надо, отскочит, где зубами рванет, да копытом вдарит. А меч, как молния, разит. Алый плащ на ветру хлопает, горит на броне желтый круг, солнце. Слепит врага, силы темную тварь лишает. Осталась у нее одна голова, самое главное, на самой толстой шее. Но и ей не устоять. Упал на нее клинок, переломил, как былинку сухую, да и сам сломался. Подточила кровь черная, сталь булатную, наговорную. Упал богатырь на землю, заревел от досады, замолотил по пыли кулаками. «Ишь, Ванька надрывается. Чего это он?» Звуки схватки привлекли ленивое любопытство караульных. «Саблю об репей обломил, так думаю». Дальше пустяшный разговор увял. Болтать на вечерней жаре никому не хотелось. А Ванька успокоился, вспомнив, что дома лежат еще пара мечей, да еще один скоро будет готов. Настроение у него сразу подскочило, напялив на голову корзину, исполняющую роль шлема, он зажал меж ног верного скакуна, сделанного самолично из старой метлы и тряпок. Жирный след от утащенных пирогов украсился налипшей пылью, но Ивана это не смущало. Плюнув напоследок на измочаленного врага, он поскакал дальше по дороге приключений. Если б кто решил проследить за никчемным дураком, то он бы очень удивился. Ванька уверенно держал путь в поганый лес. В самую его плохую часть, туда, куда не смел казать носа даже самый последний, полудохлый, с прогнившими мозгами мут, влачивший свое жалкое существование на свалке. На самом деле, поганый лес лесом не был. Иной парк в древних городах был больше него. Сверху он напоминал уродливую запятую, или головастика, кому как. Узкий извитой конец тянулся метров 500, огибая свалку. В нем было относительно безопасно, как может быть безопасен быт в самом разнузданном и низменном притоне. Обитали там такие сливки дна, что даже ржавый город их не принимал. Мутанты, калеки, уроды всех мастей, физические и моральные. Они варились в этом котле, дохли, рожали, дохли. Практически бесплатная рабсила на самых опасных и не требующих квалификации работах, да чахлые огороды – вот что позволяло им выживать. По слухам, по городским легендам, местные обитатели не чурались каннибализма, подъедая более слабых собратьев. Но кому было дело до дна и его обитателей? Лишь два раза, еще в самом начале, когда доведенная голодом голодьба, лишившись последнего рассудка, устраивала набеги на город, власти устраивали зачистку, в ноль выбивая расплодившуюся погонь. Однако свято место пусто не бывает. Свалку и лес заполняли новые отбросы. Мешанина из землянок, лачуг, шалашей и хибарок, гротескная пародия на лежащий рядом город. Но Ванькин путь лежал дальше, совсем мимо этих отверженных, в другую часть леса, в ту, которая стала для всех синонимом смерти. Опять же, с высоты птичьего полета она выглядела мирно и живописно. 1500 гектаров зелени, деревьев, кустарников, травы и цветов. В центре небольшое озеро и живописные, затянутые ползучими плетьми хмеля и винограда, руины. Давным-давно, еще в середине прошлого века, среди бескрайних полей тут открыли филиал какого-то агро-НИИ для изучения кукурузы и еще бог весть чего. Из бетонных деталей собрали трехэтажный корпус, настроили на территории гаражи, котельную с трубой, теплицы, какие-то хозпостройки. Ну и, конечно, забор. На субботнике маститые профессора, доценты с академиками и их свита посадили жиденький парк, разросшийся со временем и укрывший уютной тенью место их работы. Филиал пережил многое. Даже ветра перестройки и рука рынка ничего с ним поделать не смогли. Прибывали-убывали машины, люди в белых халатах брали пробы с полей, шумели студенты-практиканты. Казалось, даже время тут застыло. Из веяний новых времен – пластиковые окна у руководителя, кондиционер у него же. Но и красный уголок был заменен на молельную комнату. Все изменилось потом, после конца света. В суматохе эвакуацию никто не провел. Да и не нужна она была. Первые добравшиеся до руин искатели наткнулись во многих уцелевших помещениях на россыпи костей. Человеческих. Кости были разные. Роднило их одно – аккуратные пулевые отверстия в затылке. Возможно, мрачных тайн было больше, но задолго до нового появления тут людей, а конкретно через неделю после того, как централизованная власть в погибшей стране исчезла, а спрятанные под филиалом танки с топливом опустели, остановив аварийную генерацию электроэнергии. Под землей глухо зарокотало, и нехилый кусок земли просел, образовав воронку. Половина корпуса уцелела, застыв обломком на берегу новообразовавшегося озера. Кирпичная труба рухнула на котельную и гаражи. Вскоре установилось такое экологическое равновесие. Трава захватила цветники, на газонах выросли деревья, а в пруду появилась рыба и лягушки. Место для житья оказалось козырное. Есть где спать, дрова и вода под боком. Счастье не длилось долго. Рывшиеся в поисках добычи бомжи постапокалипсиса наткнулись на свою голову. Разрытый подземный коридор вел в темноту. Из десятка исследователей обратно вернулось трое. На вопросы они отвечать не могли, только стонали. Вздувшаяся кожа отрывалась лоскутьями, сочилась из пор кровью. Болезнь оказалась заразной. Лагерь вымер за три ночи. Матерящиеся, потеющие под резиной костюмов биозащиты бойцы князя безжалостно загоняли внутрь периметра каждого, кто пытался бежать. А иногда, когда видели, что слова уже не дойдут до потекших мозгов, расстреливали бедолагу издали. Карантин держали полгода. Испуганный опасной эпидемией князь решил перестраховаться, установив кордоны, чтоб не погубить молодое государство. А после все поросло быльем. Рухнули столбы заграждения, колючую проволоку сняли и увезли в более нужные места. Однако ходить в проклятое место никто не спешил. Нет, были смельчаки, решившие доказать свою удаль и смелость. Никто из них назад не пришел. Только Ванька, тогда еще не бывший дураком, поддавшись подначкам, поспорил, что заберется на крышу да привяжет к железной антенне красный лоскут, смог вернуться. Испуганная пропажей сына мать сумела снарядить поисковый отряд. Ваньку нашли мирно спящим под кустом в 100 метрах от границ леса. Видно, парень сдрейфил, да дальше не пошел. А вот умом тронулся. А может, так совпало, кто знает. Вот и сейчас. Он бестрепетно нырнул в заросли акации, а дальше густые кроны деревьев скрыли Ваньку от посторонних взглядов. Он уверенно шел туда, в самый центр, к озеру. Док сейчас обдумывал недавний разговор. Выжлеев отходил от аудиенции и решал вопрос личной безопасности. Колобок и князь, довольные обстряпанным дельцем, не подозревали о грядущей ночи. А Иван шел знакомой дорогой, той, которой он дошел первый раз, Тогда, когда он был еще человеком. Вокруг рукотворного озера местность была сложная. Множество бетонных обломков, кусков кирпичной кладки, рухнувшие столбы, провода. Все это затянуло кустарником, дерном. То и дело под ноги попадались кочки, с виду обычные, но наступи на такую, и верхний травяной покров соскользнет с прочной основы, подвихнув ногу. Ну или коварно проткнет ступню арматурой, гвоздем, проволокой. Любой бугор таил в себе опасность для неосторожного путника. А еще канализационные колодцы, технологические пустоты, уцелевшие при подрыве, и которые к этому времени потеряли прочность свода. Но и главное, не все кочки, кучи мусора и обломков были настоящими. Неусыпная стража маскировалась под окружающий ландшафт. Горе тому, кто не подаст правильный сигнал. Праздно шатающийся гуляка пойдет на корм местному хозяину, подарив своим исчезновением тему для обывательских пересудов. Но Иван шел смело. Едва только он вступил на запретную территорию, как был измерен, взвешен и прочитан. Все параметры совпали, а значит, бдительная охрана продолжала лежать, не подавая признаков жизни. Сдвинув покрытую многолетним мусором крышку люка, Ванька спустился по скобам вниз. На дне колодца было сухо, валялись куски изоляции, старая сумка с инструментом, забытая в попыхах, уходили в стены пучки кабелей, идущие неизвестно откуда в неизвестно куда. Он сам был тут впервые. Обычно для получения приказов и отправки отчетов личная встреча не требовалась, но нынешний случай был особым. Для обычного человека все вокруг было простым и понятным. Бетонные несокрушимые кольца, ржавые скобы, унылые провода. Для иных существ картина была иная. Ткнув рукой в ничем не примечательный участок стенки, Ванька заставил ее раскрыться, разойдясь в стороны. За фальш-стенкой скрывался овальный проход, не прорытый, не прокопанный, а такое чувство проплавленный в земле. Стеклянистый материал покрывал все видимое пространство, не давая грунту осыпаться. Идти по ходу было неудобно. Создан он был, но никак не для человеческого тела, а особенно ног. Мучиться пришлось недолго. Буквально два десятка метров наклонного пути вывели Ивана в обычные для погибшей местной цивилизации катакомбы. Квадратный кондовый тоннель с кабелями на потолке, с неработающими фонарями, с человеческими останками, с ненужными теперь очень секретными документами, валяющимися в папках, а также и просто россыпью. Впрочем, это банальный для некоторых и вполне привычный антураж Ваньку не отвлекал. Да и тоннель. Так жалкий слепой огрызок, заваленный с двух сторон. Вновь фальшивая стена, снова неудобный спуск. Тут раньше была лаборатория. Столы, вытяжные шкафы, кучи битых и целых пробирок, да иной, непонятной уже ныне посуды. А в углу примостилась невзрачная куча хлама, мерзкая и неприятная даже на вид. Однако Иван сел в нее без всякого сомнения и отторжения, присущих человеческой расе. Мягкая поверхность приняла его тело и втянула в себя. Чужое зашарилось в голове, с легкостью разрушая инстинктивные попытки закрыться, гася своеволие и порывы к свободе. Странно было ощущать себя одним целым с хозяином. Ушедшее послание вызвало у повелителя целую гамму эмоций. Радость, удивление, раздражение от несвоевременного появления блудного собрата, поломавшего стратегию развития. Человеческий мозг, даже усиленный, с трудом мог воспринять весь спектр чувств и образов. Убаюканный создателем Ванька теперь не трепыхался, а плыл по волнам, счастливый и беззаботный. Чужие мысли, отголоски образов, казались своими собственными, сплетаясь сотнями тысяч иных разумов, он видел гигантскую картину преобразований, начатых своим повелителем. Громадье планов, точную стратегию, основанную на математических расчетах и формулах. Теперь по понятным причинам все придется пересчитывать. Это навевало легкую грусть. Вклинивались какие-то иные картинки. Хозяин изучал посланцев своего соплеменника, копаясь в голове Ивана. Все же слишком мал был опыт, возраст и умение повелителя. Много лишнего вернулось обратно. Мокрый осенний город на горизонте, мертвый уже немало лет. Разграбленный торговый центр или гипермаркет. Битые стекла, грязь, щербатый асфальт. Толпа дикарей, местных варваров. Татуировки, пирсинг и прочие модификации тел. Изукрашенные, изуродованные машины вокруг. Тишина. Все разевают рты, морщатся, некрасиво гримасничают. Но звука нет, безмолвие полное. Некоторые лица знакомы. Вот доктор, вот молодой Дылда, бывший рядом с ним при встрече. Все гаснет, исчезая, оставляя чувство глубокой радости от выполнения своего долга. От последних видений ощущения были странными. Вроде уже привычно, но есть иной привкус, чужой, несколько противный. Все не так. «Неуклюже, что ли?» Ванька решил, что это сообщение от другого повелителя, переданное когда-то, а теперь невольно всплывшее, получив толчок от известных событий. Казалось, прошли века. Видно, могучее существо забыло про жалкую песчинку, принесшую важную весть. Сознание Ивана практически растворилось, невольно поглощаемое хозяином. Но это был лишь морок, обман. Склизкая куча в углу позабытой лаборатории дернулась, хлюпнула и выбросила из себя человечка. Инструкции были получены четкие. Ванька только грустно улыбнулся. На большее не хватило воли. Организм, накачанный нужными гормонами и другими сложными веществами, повиноваться отказывался. Теперь о своеволии, свободе выбирать варианты действий можно было забыть. Нет, через пару суток организм переработает инородные вещества, вернувшись к прежнему состоянию. Только вот этих суток у Ивана уже не будет. Ветер шевелил листву яблонь, заходящее солнце пробивалось сквозь листву, пятная лицо дока. Присев в полоборота на скамью, он смотрел на Ваньку-дурачка. Каменное лицо, пустые глаза, механическая кукла, да и только. «Ваше сообщение передано». Голос говорившего был лишен интонации, чувств. «Требования признаны законными. Территория будет оставлена. Вся активность на ней сведена к нулю. Компенсация». «За ресурсы и прочие шалости». «Компенсация, ее размеры, место и другие варианты будут решаться при установлении полноценного стабильного контакта. Ваши полномочия и компетенция для решения этих вопросов признаны недостаточными». «Чё ты, дружок, пришибленный, как мешком по голове?» «Надысь бойкий был, дерзкий». Доктор прищурился. А, никак к вымени приложился. На цепь посадили. Плохой песик, плохой. Куда теперь пойдешь? Дальнейшее мое существование признано нецелесообразным. В соответствии с инструкциями, после передачи ответа я пройду процедуру самоликвидации. Иван сунул руку в карман, нашаривая ответное письмо. Прошу приготовиться к принятию информации. Что ты, Ваня, торопишься? Разогнался, понимаешь? Подождет, письмо не протухнет. Давай лучше поговорим, покалякаем. Мы ж коллеги, одному делу служим. Док проникновенно взял Ваньку за руку. Лицо Ивана перекосило, он тряхнул головой, словно отгоняя наваждение. Контакт запрещен. Да ладно, какой контакт? «Мы же свои, мы... какие у нас тайны? Я вот тебе как другу скажу прямо, часа через 2-3 нынешний князь перейдет под наш контроль». Доктор приобнял своего визави. «Ты ничего не знаешь, кто там рулит? Откуда ниточка тянется?» «Купцы вниз ходят, там, оттуда». Сумев выдавить эти слова, Иван застыл, а потом, освободившись от объятий дока, вскочил на ноги. «Ваня, охолони, не торопись!» Но слова дока были тщетны. Иван сунул ему в руку ответное послание. «Прошу подтвердить получение». «Эх, Ваня, Ваня, жалко тебя. Поболтали б, начальство обсудили. Да что сделаешь?» «Ладно, подтверждаю». Доктор печально вздохнул. «Прощай». Иван-дурак грянулся оземь, некрасиво подогнув ноги. Док, оглянувшись, затянул тело на лавку, уложив в позу спящего. Пусть персонал был под присмотром, но драка, полиция и сопутствующая интересная суматоха здорово возбудили обывателей. Отбиваться от обвинений в убийстве безобидного дурачка доктор посчитал несвоевременным и пустым занятием. Пусть тело еще дышало, без высшей нервной деятельности Ванька стал растением. Внимательный осмотр подтвердил, метка исчезла. Эмиссар конкурентов завершил свое существование. «Со второго щелчка подпрыгните до потолка», — бормотал док, угрожая неведомым противникам. Механически вертя нож в руке, ему сильно хотелось воткнуть лезвие в голову оппонента, для контроля, на всякий пожарный. Однако сие действо сулило проблемы в будущем, и, поразмыслив, доктор от этой затеи отказался. «Деревня, провинция. Никакого чувства стиля и моды». Док, шагая к себе, осматривал письмо. Формой и размерами, а также цветом, оно сильно напоминало хоккейную шайбу. «Вот куда я его запихну? В задницу, как часы? В термос оно не пролезет». Естественно, все вопросы остались без ответа. Утро после насыщенной ночи выдалось приятным и тихим. Завтракали друзья на улице, под тентом. Зал, по понятным причинам, был закрыт на ремонт. Особого ажиотажа, беспорядков и сплетен по поводу происшествий во дворце не было. Пертурбации в высшем свете иные сословия не затронули. Проще сказать, из-за высоких стен даже малая талика слухов просочиться не смогла. Некоторые удивления у населения могли вызвать патрули на улицах, но бойцы вели себя индифферентно, были довольно вежливы и, казалось, сами не знали, почему их выгнали из казарм. В общем, все было списано на блажь и мочу начальства, решившего, видно, что солдатня разжирела и мышей не ловит. Похоже, город подумал, учения идут. «Лопайте быстрее. Сейчас нанесем 1-2 визита, и, я надеюсь, свалим из этого городка. Хочется свободы, романтики, странствий». Док фальшиво пропел. «Наши стены сосны великаны». «Опять голой задницей в холодную воду», — пробурчал Макс. «Больше оптимизма, мой друг, больше оптимизма». «Наша крыша не... мать!» Подкравшаяся тихонько Фрося выхватила у размахавшегося руками доктора позабытый им бутерброд. «Молодец!» — похвалил ее Максим и кинул собаке еще кусок мяса. Уши болят от его воплей. Раздобытые сведения привели троицу приключенцев в торговый квартал. Изогнутая дугой улица, застроенная 2-3-этажными домами, служила естественной границей рынка, но не стихийной барахолки, а вполне цивильных, удобных рядов, состоящих из длинных прилавков, спрятанных под одной крышей. Да и сами окружающие торжище дома были непростыми жилищами. Нижние этажи с широкими окнами, в ночное время прикрытыми крепкими ставнями, явно были лавками. А вот верхние этажи, окошки имели узкие, маленькие и служили жилищами почтенным купцам. А вообще весь пейзаж, все окружение напоминали купеческие дома конца XIX века. Естественно, не миллионщиков, а крепких ядреных середнячков. Хотя наверняка никто внутри не ходил в косоворотках, в горошек, с поясами, в жилетках, в широких штанах, в скрипучих хромовых сапогах и картузах. Все было проще и обыденнее. Но, казалось, скрипнет дверь, вывалится из нее красномордый купчина, борода лопатой, перекрестится на купола, упадет к извозчику, да помчится кутить с цыганами, отдавшись дикому разнузданному веселью. Док даже помотал головой, отгоняя мимолетное видение. Сгинули давно все эти Тит-Титычи, Петры Громовы, Анфисы и Ибрагимы. Нет ничего. Морок и тлен. Дом этот стоял в стороне, несколько выбившись из линии, уйдя в глубину. Зато у нарушителя архитектурного ансамбля крыльцо выходило не на шумную торговую улицу, а в небольшой садик, с туями, соснами и цветниками с клумбами. Да и здание было на особицу, голый функционал, без торговых точек, забегаловок и жилья. Офисы, конторы, бизнес-инкубатор. Правда, местное гнездо коммерции, логово чистогана и наживы воображение не поражало. По прежним временам у иного колхоза правление богаче было, но по нынешним для аборигенов и дикарей выглядело дорого и богато. Внутри даже стойка была с милыми девушками, которые, услышав звякнувший дверной колокольчик, вскочили, встречая гостей заученными улыбками. Улыбки исчезли быстро, сменившись прозаическим, переходящим в ультразвук визгом. «Эти чистые», — буркнул док, мазнув черными провалами глаз по бледным девичьим лицам и, дождавшись короткой паузы меж их криков, бросил. «Главный кто?» Ответа он, естественно, не дождался, однако откуда-то, видимо, на шум прибежал отдувающийся мужик. Он, не выясняя ничего, бросился на Семенова, пытаясь стукнуть его резиновой дубинкой. Получив в ответ подзатыльник, а затем ускорение от пинка, мужик пробежался до ближайшего угла, где врезался в стену и упал, своротив небольшой журнальный столик, пару стульев и горшок с пальмой. Больше никаких агрессивных попыток он не проявлял, то ли поняв всю бесперспективность, то ли банально потеряв сознание. И зачем было так шуметь? Новое действующее лицо, появившееся на сцене, вело себя спокойно. Пугать таким видом. Некогда подходы искать, разговаривать, узоры плести, да и надоело. Домой хочу до холодов вернуться. Док нагло смотрел на незнакомца. «Тишина! Замолкли! Пошли вон!» Короткие рубленные приказы очистили помещение от персонала, а потом очередь дошла и до доктора с товарищами. «Господа, следуйте за мной. Отдельная просьба, больше не пугайте людей. Нам всякие слухи, сплетни совершенно не нужны». Провожатый был немногословен, предупредителен, а главное, ничем не выделялся, совершенно не имея ярких черт для последующих опознаний и запоминаний, напоминая этим Сан Саныча в момент знакомства. Коридор с кучей дверей, лестница на второй этаж, везде чистенько, висят картины, стоят статуэтки, на подоконниках цветы. «Мещанство, хоть довольно мило», прокомментировал док, но слова его пропали в туне, возражать и поддерживать никто не стал. Хозяин, так сказать, паук, держащий в лапах паутину, опутавшую дворец, Семенову неожиданно понравился. Видный мужчина, холеный, барственный, со старомодными усами, густыми, черными, как смоль, волосами, в белом летнем костюме, в красном жилете, юлить, притворяться, отнекиваться не стал, а наоборот, подскочил, пожал крепко руки, пригласил за стол, крикнул, чтоб принесли чая и кофе. «Паратов Никита Сергеевич», — представился хозяин. «Владелец заводов, пароходов. Ха-ха, газет вот не хватает». Кабинет у него был большой, светлый, просторный. Стол монументальный, резной, сделанный под старину, покрытый зеленым сукном. Там и сям висели иконы, стояли телефонные аппараты. В шкафах у стен за стеклянными дверцами виднелись стопки папок, скоросшивателей, книги, тетради и просто кипы исписанной бумаги. Кое-где для разбавления канцелярщины стояли золотистые статуэтки в виде человеческой фигуры с мечом в руках. «С чем пожаловали, гости дорогие? Нужда или просто любопытство?» Никита Сергеевич улыбнулся, изящно шевеля пальцами рук. «По делу». Доктор развалился и вытер нос рукавом. «Хозяину вашему малява, канает пусть отсюда, а то пасть порвем, моргало выколем. Ну и все в этом духе. Валите домой, мы вас не звали». «Сильно, грубо и простонародно», — Паратов захохотал. «Но вы несколько не по адресу. Мы, конечно, связи имеем с, как вы изволили его назвать, хозяином, но сугубо деловые. Он нам, мы ему. Там поможем, нам тут помогут. Бизнес, рыночные отношения, ничего такого. А вот вы кто? Хоть о таких, как вы, нас предупреждали, а все же вдруг вы самозванцы. Если нет, добро пожаловать, поможем, если сторгуемся». Собеседники с минуту посверлили друг друга взглядами. Купец добродушно снисходительным, доктор злобно, прикидывая, наверное, сразу вырвать горло или начать с зубов. «Ты, дядь, пока не знаешь, конторе-то вашей кирдык. Нынче у князя переворот. У Колобка случилось головокружение от успехов. Кратко сказать, голову потерял. Местная власть топереча зуб на вас имеет за порчу монаршего тельца. Здоровенный!» Док прищурился. «Смекаешь, чем пахнет?» Настроение Никиты Сергеевича слегка испортилось. Он, помрачнев, зазвенел колокольчиком, крикнув слишком уж громко, выдав волнение. «Карандышева ко мне!» В двери просочился давишний провожатый, вопросительно всматриваясь в недовольное лицо своего хозяина, пытаясь выяснить причину недовольства. Дальнейшая сцена была на грани приличия. Селедкой в морду никто не тыкал, но несколько неприличных в приличном обществе слов все-таки прозвучало. Получив выволочку, Карандышев молча исчез, испарился, отправившись выяснять правдивость недобрых вестей. «С кем работать приходится? Дурни одни, воры. Ночей не спишь, думаешь, решаешь, договариваешься». Паратов сделал паузу, собираясь продолжить, но его монолог прервали, постучав в дверь. Это была красивая дама с подносом. Одежда, поведение, выражение лица говорило о том, что это кто угодно, но не прислуга. «Мне такие страсти рассказали. Чуть ли не демоны ворвались к нам, мутанты, чудовища». Поставив поднос с чашками на стол, она приобняла Никиту Сергеевича. «Враки, ведь да, милый?» «Вот, осмелилась сама посмотреть. Страх как любопытно». «Моя супруга, а также главный помощник в делах, Екатерина, лучик солнца в нынешнем беспросветном мраке». При виде жены купец слегка оттаял. «Рад знакомству, безмерно рад. Как говорится, женщины — цветы жизни, понимаешь. Наша опора, понимаешь. И вообще...» Что вообще, док не сказал, а вскочив, приложился к ручке, согнувшись в изящном полупоклоне. «Какое чудо!» Дама захлопала в ладоши. «Вот, чувствуется воспитание, не то что твои неотесанные мужланы-компаньоны. Дорогой, я думаю, мы должны пригласить наших гостей на ужин». «Почтем за честь, сударыня!» Доктор попытался щелкнуть каблуками, но вышло плохо. «Ну, все-все, беги к себе, нам о делах надо поговорить. Скучных, неинтересных, сугубо мужских». Выпроводив супругу, купец вновь стал серьезным. «Рассудим теоретически, в плане бреда. Ваши предложения и условия?» Доктор с шумом отхлебнул из чашки и набил полный рот печеньем, Он пытался говорить, но никто ничего не мог понять. «Полный отлуп всем, кроме нас. Переход под нашу крышу и безусловный приоритет нашим просьбам. Ну, шпионаж, доносы, наушничество, заказные убийства. Само собой, разумеется». Выдав это, док вновь схватился за выпечку. «Полковник, Максим Петрович, пользуйтесь моментом. Домашнего не скоро еще пожрем». «А мне какая выгода? Одни обязанности. Несерьезно. Я столь сил, средств в компанию вложил, здоровья. А здесь отдай жену дяде выходит, а сам...» «Выгода прямая. Ваши партнеры, они уйдут. Уйдут сразу, с концом. На вас, вашу судьбу им наплевать. А мы, наоборот, придем. Но не скоро. Лет 30 у вас будет. Аннексия будет постепенная. Поживете, поторгуете. Будете гнать эксклюзив. Чудо-лекарства, продукты, вещицы всякие. Полистайте потом каталог, выбор большой. Вот. Думайте сами, решайте сами. Пожить или помереть». Бесплотной тенью проскользнул вернувшийся Карандышев, и Паратов, извинившись, отошел с ним в смежное помещение, плотно прикрыв дверь. Купец отсутствовал буквально пяток минут. «Господа, я согласен на ваши условия», — едва появившись, выпалил он. «Ваши сведения подтвердились полностью». «Ну вот и славно», — доктор поднялся. «Рад знакомству, предстоящему сотрудничеству и прочее, прочее, прочее. Ну-с, позвольте откланяться, нам пора. Путь не близкий, тащиться в дикие степи, изнывать от жары и туземцев. Одну секунду, раз уж мы с вами поладили, так сказать, стали партнерами, у моего знакомого сегодня вечером вниз уходит баржа с товаром, совершенно случайно в интересующее вас место. Могу похлопотать, вас возьмут. Удобства минимальные, зато ехать, а не идти». «Премного благодарны, почтем за честь», — доктор кивнул. «До свидания, Никита Сергеевич, до скорой встречи. И да, на будущее. Если в вашу голову придет мысль о нелояльности, очень советую ее забыть». Вспыхнувшие чернотой глаза заставили Паратова вздрогнуть. Никита Сергеевич, человек был отважный, смелости немалый, но вот голос, тон, взгляд сделали его ноги ватными, а лоб покрыли противной испариной. Он начал что-то лепетать, что-то такое, дескать, никогда, да как такое можно подумать. Однако слова его пропали зря, оказывается, гости уже покинули кабинет. Паратов дрожащей рукой выдвинул ящик, достал бутылку, выплеснул остывший чай из чашки на пол и набулькал в посудину водки. «Сдохну раньше времени, ей-богу. Вот те крест!» — тоскливо пожаловался он в пустоту незнамо кому, а затем выпил. Вновь молчаливый Карандышев вел друзей за собой. А у входа их встретила Екатерина Паратова и, решительно преодолев вялое сопротивление Юрки, вручила ему вкусно пахнущий бумажный пакет. «Свекровь моя, Марфа Игнатьевна, сама лично испекла. Руки у нее золотые. Кто пробует, до самой смерти о таких пирогах мечтает. А поехали к нам на обед, там и не такое попробуете. Муж у меня бывает такой бука, не знает, как женщину развлечь. Мечтания мои для него пустяки. А я иногда думаю, почему люди не летают, как птицы. Давайте к нам. Вместе фантазировать, мечтать. Поближе познакомимся. Я вот редко где бываю. Страсть, как люблю рассказы о путешествиях». «Марфе Игнатьевне поклон, большое спасибо, премного благодарны, рады бы остаться, но дела, дела». Отделался от купчихи скороговоркой док, последним выскочив на улицу. А Катерина, топнув ногой, на миг потеряла контроль, затянув глаза мутной мертвячьей белизной. Там, отойдя подальше, он отобрал пакет у Семенова и с наслаждением откусил кусок пирога. «Ммм, мои любимые, с цианидом! И что-то еще такое знакомое, язык немеет слегка». «Отрава?» — всполошился Макс. «Купец?» — спросил Юрка. «Думаю, баба его иная. Я ей ручку послюнявил, она нашего Никитку пасет. Есть в ней гниль чужеродная. Она, сволочь, она. Приросла, змейка подколодная. Моя бы воля, утопил бы». «Может, того, вернуться?» Семенов положил руку на револьвер. «Можно, но зачем?» Доктор закинул в пасть очередной пирог. «Через неделю-две созреет узел. Кинем ее на перевоспитание. С купцом у них любовь, у него-то точно. Мы не варвары, ячейки разбивать. Пусть милуются до поры до времени». «Письмо ей отдай, делов-то, пусть тащит, а мы домой», — предложил Макс. «Калибр не тот, так себе, типа колобка она. Последить, подслушать, приказ передать». Доктор тряхнул головой. «Хватит ныть, прогуляемся чутка, дома скучно». По дороге док умял все пироги, дав пару раз по рукам товарищам, заявляя, что он привычный, а у них живот заболит. Мысль о том, что доктор просто врет, чтобы не делиться, в головы Максима и Юрки пришла почему-то одновременно. Медленная скорость колонны бесила Владислава. Пусть внешне молодой барон был невозмутим, внутри него кипела безудержная злоба, котел страстей готов был сорвать клапан. Проклятые твари, поломавшие схему, пока Дубровский рыскал по закоулкам, урочищам и прочим нетронутым цивилизацией местам, они спокойно гуливанили в столице, словно насмехаясь и не боясь мести. Столь времени и ресурсов было потеряно зря. Смерть. О ней эти твари будут умолять, как о высшем благе. Город Владислав не любил. За обидный щелчок по самолюбию и амбициям. Обработав папашу, он добился того, что тот поволок нового любимого сына на аудиенцию к князю, представить наследника. Сам прием прошел без помпы, в кабинете, тет-а-тет. Низший даже не пикнул, став верным слугой повелителя. Только вот эта победа! Приняли ее неоднозначно. Как несвоевременный подвиг ретивого инициативного дурака. И вместо возвышения, сил, власти, Владислав получил под надзор и управление собственное же баронство с тупым папашей во главе. И здоровенный кусок пустошей, безлюдных, бесполезных. А к новой марионетке приставили этого болвана, Колобкова. Молодой Дубровский руку готов был дать на отсечение, что эта гнида даже не почесалась, чтобы задержать убийц. Сделала это специально, назло. И сейчас будет всячески мешать. Два медведя в одной берлоге. Кто-то должен уйти. Силы, собранные для карательной миссии, были внушительными по местным меркам. Два грузовика с пехотой, пара пикапов с пулеметами, БТР и БРДМ. Ну и броневик самого Дубровского, бронированный УАЗ-буханка. Он и шел первым в колонне, чтобы не глотать пыль, поднятую колесами. И не мудрено, что именно этот экипаж заметил неладное первым. «Фигня какая-то. Че за дела?» – удивился водитель. Взвинченный Владислав, всматриваясь в мутное зеленоватое стекло, вначале не понял, но, проследив затыкнутым вдаль пальцем, тоже был изрядно удивлен. На въезде в столицу, там, где обычно дежурили босяки, греясь у бочек, теперь белели сложенные из мешков с песком укрытия, выдвинуты были вперед рогатки, опутанные колючей проволокой. Тут даже была небольшая пробка из какой-то голодьбы с тачками, тележками. «Сигналь! Пусть видят, что я еду!» Барон откинулся на мягкий диван, установленный сразу за кабиной. «А этих смердов, если не отскочат, дави!» Звук клаксона произвел совсем не тот результат, на который рассчитывалось. «Нет». Чернь, бросив имущество, разбежалась, но как-то странно, применяясь к местности. Более того, среди них нашлась пара, оставшаяся среди барахла и бесстрашно копавшаяся в нем, не боясь последствий. До них и было-то метров 40, не больше. Наконец, когда бампер, усиленный трубами, сокрушил первую тележку, раскидав обломки, они бросились в стороны. Сильный взрыв качнул буханку. Водитель от неожиданности вывернул руль, слетев с обочины, чудом не положив машину на бок. Проклятые нищеброды, не зря они ждали. Отбежав совсем недалеко, эта парочка метнула по гранате, а затем еще по одной. Матерчатые ленты, работая стабилизаторами, развернули гранаты нужной стороной, и те приземлились на броню, произведя практически синхронно два взрыва. Мало того, со стороны КПП начался шквальный обстрел, мгновенно выведя из строя минимум треть бойцов Владислава. Он, стукнув от избытка чувств кулаком, заорал: «Гони отсюда!» А водителя подгонять было не нужно. Он и сам сообразил, что ноги пора уносить. Броневик, развернувшись, стал набирать скорость, переваливаясь на полевых кочках и ухабах. Тяжесть брони была их спасением. Пули барабанили по корпусу, дырявили колеса, снесли зеркала. Тяжесть брони стала их гибелью, не позволив скрыться. Сломав ветхий забор, на поле выскочила княжеская БМП. Клюнув носом, она притормозила, и пусть первая очередь пристрелочная легла левее, впереди, то вторая вскрыла бедный броневик, как консервную банку. Чадный, тяжелый черный дым от разбитой колонны полз по полю, скрывая Владислава от чужих глаз. Ему сильно повезло. Кроме оторванной в локте левой руки, нескольких порезов лица, больше повреждений не было. УАЗ, получив из автопушки, пошел кувырком, раскидывая детали и обломки. Остановился он удачно, прикрыв собой выбравшегося через лобовое стекло барона. А подвернувшаяся канава помогла отползти. Ненависть усилилась стократно. Теперь это было. Это стало личным, очень личным делом, делом всей жизни. Вряд ли его будут искать. Вначале врагов отвлекли оставшиеся в живых бойцы барона. Опомнившись, они начали огрызаться. Пусть перестрелка была от силы минут 20, это позволило Владиславу убежать подальше. Да и броневик, лениво дымивший, он внезапно разгорелся, ярко, хорошо заметая следы.